9. Дирку 8 лет. Маленький, большущий Де Йонг в костюмчике, сшитом его матерью из нескольких мешков из-под фасоли. Загорелый светловолосый мальчик с комариными укусами на незнающих покоя ногах. Никакой мечтательности в характере. Школа с единственной классной комнатой, когда там начинала работать Селина, теперь располагалась в двухэтажном кирпичном здании, очень красивом, и вся верхняя прерия ужасно этим гордилась. Владычество ржавой и железной печки закончилось с установкой центрального отопления. Дирк ходил в школу с октября по июнь. Первюс был против, что за глупость. С начала апреля по 1 ноября от парня была бы большая помощь в поле, но Селина яростно отстаивала учебу сына и победила. «Читать, писать и считать — вот все, что должен уметь фермер», — утверждал Первюс. «Все остальное — глупость. Константинополь — столица Турции». Он вчера вечером это учил, а масло-то в лампе стоит недешево. Что хорошего фермеру от того, что Константинополь — столица Турции? Лучше брюква вырастет. Большущий, не фермер, а овощевод. Ну так скоро им будет. Когда мне было 15, я уже хозяйничал на нашей ферме. Селина не спорила, но внутри у нее накапливались силы для борьбы, которая случится, когда придет время. Ее большущий фермер-овощевод, раб этой земли, согбенный, прибитый, измученный ею до такой степени, что в свой час он, как и все остальные мужчины верхней прерии, сам станет похож на камни и почву, среди которых ему придется трудиться. В 8 лет Дирк не был красавцем, особенно если принять во внимание внешность его отца и матери, вернее, отца и матери, какими они были в его возрасте. Однако в нем отмечалось что-то особенное. Его ресницы казались слишком длинными для мальчика. «Ему эта красота не нужна», — говорила Селина, с любовью дотрагиваясь до них, «а вот девочка была бы счастлива иметь такие ресницы». Нос у Дирка тоже вырос с небольшой горбинкой, возможно, наследство от какого-нибудь далекого родственника прошлого века по линии британских пиков, потомков лихих людей кромвелевской эпохи. И только когда Дирку исполнилось 17-18, он вдруг превратился в изящного юношу с аристократической внешностью. В нем чувствовалась неуловимая утонченность и истинная элегантность. А в 30 Питер Пил, английский портной на севере Мичиган-авеню, сказал ему, что он единственный человек в Чикаго, который умеет носить английские костюмы так, что его не примешь за обитателя Холстед-стрит. Вероятно, при этих словах Дирк слегка вздрогнул, потому что Холстед-стрит, а точнее ее западная часть, очень явственно проступала на задворках его памяти. Селине, владелице фермы, было уже почти 30. Работа измотала ее, как в свое время измотала Мартье Пол. Во дворе Де Йонгов вечно висела целая выставка постиранных вещей, таких же, как те, что много лет назад увидела Селина, въезжая впервые во двор к Полам. Пленялые комбинезоны, юбка, носки, мальчишеские кальсоны, уродливо заштопанные и залатанные, полотенца из грубой холстины. Она точно так же вставала в 4 утра, хватала бесформенную одежду, одевалась, собирала для удобства свои великолепные пышные волосы в узел и закалывала их шпилькой тускло-серого цвета, с которой давно стерся лак. Совала маленькие ножки в бесформенные башмаки, брызгала холодной водой на лицо и бежала к кухонной плите. У нее не было ни минуты для отдыха, работа подгоняла и дышала в спину. Переполненные корзины, приготовленные для штопки одеждой, грозили ее задавить. Комбинезоны, шерстяные рубашки, кальсоны, носки. Носки! Скрученные, перекрученные, они лежали в старой рыночной корзине. Бывало, когда поздно вечером она сидела и чинила их, делая огрубевшей рукой быстрые энергичные стежки вниз-вверх, вниз-вверх. Носки, казалось, жутко извивались, корчились и вертелись, словно змеи. Ей даже приснилось в кошмарном сне, что ее накрывает, топит, поглощает огромная куча кипящих, незаштопанных, непочиненных ночных рубашек, кальсон, носков, передников, комбинезонов. Увидев ее за этим занятием, вы могли бы подумать, что та Селина Пик, которая носила красное кашемировое платье, любила веселиться и обладала пылким и смелым характером, исчезла навеки. Но нет, все это в ней сохранилось. Кстати, даже красное кашемировое платье и то не желало кануть в небытие. Теперь так безнадежно старомодное, что, ставшее почти декоративным, оно висело в Селининном шкафу светлым воспоминанием. Иногда, натыкаясь на него в ходе бесконечной уборки, она проводила своими искорёженными руками по его мягким складкам, и как по волшебству в мгновение ока миссис де Йонг исчезала, и на ее месте появлялась девушка Селина Пик, стоявшая на цыпочках на ящике из-под мыла в зале Адама Омса, и вся верхняя прерия с открытым ртом глазела, как один из беднейших фермеров округи, Первиус де Йонг, бросает к ее ногам 10 тяжким трудом заработанных долларов. Часто, когда в Селине начинала говорить хозяйственность, она подумывала, не разрезать ли кашемир на лоскуты, чтобы шить из них коврик, не покрасить ли его в сдержанно-коричневый или черный цвет, а потом перекроить все платье, чтобы получился выходной наряд, а может, шить из него рубашки для Дирка. Но так ничего и не делала. Было бы приятно сообщить, что за прошедшие 8 или 9 лет Селине удалось совершить на ферме чудо, что дом ее засиял красотой, урожай собирался богатый, в хлеву стоял холеный скот. Но это было бы неправдой. Да, ей удалось добиться некоторых изменений, но ценой невероятных усилий. Менее упорная женщина намного раньше махнула бы на все рукой. Дом же покрасили свинцовой серой краской, потому что это была самая дешевая. Появилась в упряжке вторая лошадь, еле живая старая кобыла, слепая на один глаз, которую купили за 5 долларов, после того, как ее отправили на выпас для последующей продажи в виде туши. Пит Пон, хозяин кобылы, развозивший молоко, надеялся получить за мертвое животное 3 доллара. Месяц отдыха и подножный корм придали кобыле сил, и она вновь смогла приносить пользу. Селина договорилась о сделке, за что ее сурово читал Первиус. Однако теперь по дороге на рынок он замечал, что эта кобыла тащит телегу более уверенно, чем другая лошадь, но слов своих назад не взял. И дело здесь было не в злонамеренности. Просто такой он был человек. Но западный 16-й участок — это можно назвать самым героическим достижением Селины. План, предложенный Первиусу в первые месяцы их совместной жизни, несколько лет ждал своего воплощения. Даже сейчас он стал удачей лишь наполовину. Селине пришлось опуститься до того, что она начала пилить супруга. «Почему мы не посадим спаржу?» «Спаржу!» Это растение фермеры Верхней Прерии считали роскошью и редко включали в число тех овощей, что выращивались на продажу. И потом ждать урожая 3 года. Да, но она вырастет, и плантация после этого будет давать хороший урожай целых 10 лет. Плантация? Что это еще такое? Плантация спаржи? Все говорят, что ее надо растить на небольших грядках. Это раньше так делали. Я много читала про спаржу. Сейчас ее принято сажать рядом в поле, как ревень или кукурузу, на расстоянии 6 футов на площади в 4 акра. Ее слова были ему настолько неинтересны, что даже не рассмешили. «Да? И где эти 4 акра? Может, на нашей глине?» Тут он все же рассмеялся, если краткое горькое хмыканье можно принять за проявление веселья. «Ты про это в книге прочла?» «Да, на нашей глине», — подтвердила Селина. «И да, в книге. В верхней прерии все фермеры выращивают капусту, брюкву, морковь, свеклу, фасоль и лук. И качество у их овощей лучше, чем у наших. Западный 16-й участок не приносит тебе никакого дохода. Так какая разница, ошибаюсь я или нет? Дай мне вложить туда свои деньги. Я уже все продумала, Первюс. Пожалуйста. Мы проложим дренажную трубу под глинистой почвой. Для начала всего на 5-6 акрах. Удобрим как следует навозом, возьмем сколько получится, и потом 2 года будем сажать там картофель, а спаржу посадим на 3-й год весной, однолетнюю рассаду. Я обещаю, что сама буду пропалывать вместе с Дирком. Он к тому времени будет большим мальчиком. Сколько надо навоза? Ну, от 20 до 40 тонн на акр. Первюс медленно и неодобрительно покачал головой, как сделал бы всякий голландец. «Но если ты разрешишь мне взять гумус, то столько навоза не потребуется». «Первюс, дай мне попробовать! Дай мне попробовать!» В конце концов, она его уговорила, отчасти потому, что Первюс был слишком занят собственными бесконечными делами, и у него не было сил спорить. А отчасти потому, что по-своему, особо не выказывая нежных чувств, все еще был влюблен в свою жизнерадостную, сообразительную, увлекающуюся жену, при том, что к ее яростным приставаниям и убеждениям он был совершенно нечувствителен, словно слон к уколам булавки. Год за годом он шел по жизни, не торопясь, делая в точности все то, что делал до него его отец, и совершенно не волнуясь, что другие фермеры Верхней Прерии обгоняют его на этом пути. Он редко выходил из себя, и часто Селине даже хотелось, чтобы он разозлился. Иногда, почти в истерике от собственной беспомощности, она бросалась к нему, ворошила его густые жесткие волосы, теперь уже с проседью, и трясла за широкие неподвижные плечи. «Первюс, Первюс, ты бы хоть раз пришел в ярость, по-настоящему! Ну, разозлись! Сломай что-нибудь, побей меня, продай ферму, убеги отсюда!» Конечно, она вовсе не ожидала от него ничего подобного. Просто ее жизненная созидательная сила противилась его апатичности, нежеланию менять ход вещей. «Что за глупости ты говоришь?» — смотрел он на нее спокойно сквозь дым, с сонным удовольствием попыхивая трубкой. Хотя труд Селины был таким же тяжким, как у любой женщины в Верхней Прерии, хотя у нее, как и у них, почти ничего не было, да и одевалась она ничуть не лучше, муж все равно считал ее драгоценностью, изысканной игрушкой, которую он приобрел в тот час, когда потерял голову от любви. Маленькая Лина звучала в его устах терпеливо и ласково. Можно было подумать, что он ее лелеет и балует. Не исключено, что он и сам так думал. Когда она рассуждала о современном земледелии, о книгах про овощеводство, Первюс все-таки не поддавался закипавшему раздражению, поскольку вся картина казалась ему довольно забавной. Сельскохозяйственные курсы в колледже он считал глупостью. А Линней слыхом не слыхивал, Бёрбанк для него не существовал. Сноска. Бёрбанк — американский ботаник, селекционер, один из основателей сельскохозяйственной науки. А качанный салат латук он называл недолгой дурацкой модой. Иногда Селина заговаривала о том, чтобы разводить эту зелень и продавать на рынке подороже. Но всем же известно, что нормальный латук — это листовой латук, и едят его с уксусом, слегка посыпав сахаром, или же с горячим беконом, когда жир пропитает листья. Еще он говорил, что жена балует сына. За этим, возможно, скрывалась ревность. «На первом месте у тебя мальчик, всегда мальчик», — ворчал он, когда Селина что-то планировала для Дирка, защищала его, вставала на его сторону, иногда незаслуженно. «Ты так над ним трясешься, что он вырастет тряпкой». Поэтому время от времени Первюс старался закалять характер мальчика. Результат обычно оказывался катастрофическим. В одном случае отцовское воспитание закончилось почти трагедией. Дело было в середине лета, во время каникул. Дирку исполнилось 8 лет. Лесистые косогоры вокруг верхней прерии и песчаные холмы за ней стояли усыпанные черникой. Ягоды давно поспели, и одного хорошего ливня хватило бы, чтобы они пропали. Гертье и Юзина Пол собрались по ягоды и согласились взять с собой Дирка. Серьезная уступка с их стороны, потому что они были много старше, и мальчишка казался им обузой. Но последние помидоры на поле де Йонгов тоже созрели, и их тоже следовало собрать. Крепкие, сочные, алые шары висели и ждали, когда их повезут на чикагский рынок. В тот день Первюс планировал отправиться с ними в город, и в сборе урожая Дирк как раз мог бы ему помочь. На просьбу сына: «Можно мне за ягодами? Черника созрела, Герт и Юзина тоже идут». Отец покачал головой. «Да, но помидоры тоже созрели. А помидоры важнее черники. Сегодня до 4 нужно собрать целую полосу». Селина подняла взгляд, посмотрела на Первюса, потом на мальчика, но ничего не сказала. Однако весь ее вид говорил: «Он ребенок, отпусти его, Первюс». От расстройства Дирк покраснел. Семья сидела за завтраком. День только начинался. Мальчик уставился в тарелку, губы его задрожали, длинные ресницы тяжело опустились. Поднявшись, Первюс вытер рот тыльной стороной ладони, и ему предстоял трудный день. «В твоем возрасте, большущий, мне казалось, что собрать помидоры с одной полосы — это очень легкая работа». Дирк быстро посмотрел на отца. «А если я все соберу, можно пойти?» «Это работа на весь день». «Но если я все-таки соберу, и если у меня еще останется время, можно пойти?» Представив себе полосу с помидорами, скорее красную, чем зеленую, так плотно росли плоды на кустах, Первюс улыбнулся. «Да, соберешь помидоры? Тогда можешь идти, только не кидай их в корзины. Да смотри, чтобы не помялись». Селина втайне решила, что поможет сыну, но понимала, что время у нее появится только после полудня. От их фермы до ягодных полян целых 3 мили. Дирку надо будет управиться самое позднее к 3 часам, а у Селины все утро полно домашней работы. Дирк вышел собирать помидоры, когда еще не было 6, и сразу же лихорадочно принялся за работу. Он срывал их и складывал в кучки. Грядки горели на солнце кроваво-красным цветом. Ребенок работал как автомат, экономно расходуя силы и выверяя каждое свое движение до мельчайших долей дюйма. Он срывал, наклонялся и клал помидоры в кучу в душном зное августовского утра. Под градом катился по лбу, делал его светлую шевелюру темнее, капал со щек, которые сначала порозовели, потом покраснели, а потом и вовсе приобрели лиловатый оттенок под летним загаром. Когда пришло время есть, Дирк с опасной торопливостью впихнул в себя с 10 ложек обеда и снова выскочил на испепеляющий полуденный жар. Селина, оставив на столе немытую посуду, бросилась ему помогать, но тут вмешался Первюс. «Парень должен справиться сам», — настаивал он. «Но он не сумеет, Первюс, ему только 8 лет». «Когда мне было 8 лет». К 3 часам Дирк все же собрал помидоры. Потом, подойдя к колодцу, принялся с жадностью пить, захлебываясь и расплескивая, выпил 2 ковша, точно же ребенок. Вода была холодная и невероятно вкусная. Потом 3-м и 4-м ковшом он облил разгоряченную голову и шею, взял под ягоды пустое ведерко из-под топленого сала и помчался по пыльной дороге через поля, не замечая дрожащей волны летнего жара, как будто плясавшие между огненным небом и опаленной землей. Селина на мгновение остановилась в дверях и посмотрела ему вслед. Он казался совсем маленьким и полным решимости. Дирк нашел Гертье и Юзину в лесу Кейпера. Они медленно бродили, успев объесться черникой, перемазаться ягодами и изорвать одежду о кусты ежевики. Дирк тоже начал собирать толстенькие синие шарики, но ел их равнодушно, хотя и с хозяйской рассудительностью, потому что именно за этим он пришел, и отец у него был голландец. Прошел всего час с момента его появления, когда Гертье и Юзина уже собрались уходить. Мальчик не спорил, но, как ни странно, ему совсем не хотелось двигаться. Ведерко из подтопленного сала было заполнено только наполовину. Чувствуя головокружение и тошноту, Дирк с трудом доплелся до дома. Страшно болела голова. Ночью он метался в бреду, умолял, чтобы его не заставляли ложиться, и едва не умер. Сердце Селины превратилось в мотор, который качал по венам ужас, ненависть и мучительную боль. Ненависть была обращена к мужу, который был виноват в том, что случилось с ее мальчиком. «Это ты во всем виноват! Ты! Он ребенок, а ты заставил его работать, как будто он взрослый мужчина. Если с ним что-нибудь случится! Если с ним что-нибудь случится!» «Но я и не думал, что парень на такое пойдет. Я не просил его собирать помидоры, а потом еще идти за ягодами. Он попросил разрешения, я разрешил. Скажи я нет, тоже вышло бы плохо, так ведь?» «Все вы одинаковые. Посмотри на Рульфа Пола. Из него тоже хотели вырастить фермера и сломали ему жизнь». «А что плохого, чтоб быть фермером? Что плохого-то? Ты раньше говорила, что работа у фермера прекрасная». «Да, говорила. Она прекрасная. Может быть, прекрасной. Она... Какой смысл сейчас об этом говорить? Посмотри на него. Не надо, большущий. Не надо, мальчик мой. Какой горячий лоб. Слышишь? Это Ян с врачом. Нет, не он. Горчишники. Ты уверен, что они помогут?» В те годы в фермерских домах не было обязательных телефонов и автомобилей Ford. Поездка Яна за врачом в деревню Верхней Прерии означала несколько часов ожидания. Но через два дня мальчик снова встал на ноги, довольно бледный, но благополучно переживший произошедшее. Неладное случилось с Первиусом. Бережливый, как все голландцы, он не обладал их дальновидностью. В мелочах экономил, а о главном не заботился, и это качество привело его к смерти. Сентябрь, который на земле Иллинойской прерии обычно проходил чередой золотых дней и туманно-перламутровых вечеров, в тот год выдался ужасно холодным и дождливым. Мощную стать Первиуса скрутил ревматизм. Ему уже было больше 40, но он все еще оставался в очень крепкой физической форме. Глядя, как мучается муж, Селина испытывала жалость, какую обычно вызывают либо очень сильные, либо очень слабые люди, случись им заболеть. Он отправлялся в долгий утомительный путь на рынок трижды в неделю, потому что сентябрь был последним месяцем для хорошей выручки. Позже заморозки выдерживали только самые устойчивые к холодам овощи — капуста, свекла, брюква, морковь, тыква и кабачки. Местами дорога в город превращалась в грязевую кашу, в которой колеса то и дело увязали по ступицу. В таких случаях застрявшим приходилось ждать добрых людей, ехавших тем же маршрутом, чтобы они их вытащили. Первиус обыкновенно выезжал рано, направлял лошадей на мили в объезд, боясь попасть в опасные места. Ян был слишком глуп, стар и неопытен, чтобы доверить ему торговлю. Селина провожала мужа и смотрела, как он отъезжает в скрипучей старой телеге. Зелень и овощи накрывались от дождя брезентом, но сам Первиус промокал насквозь еще до того, как сесть. Брезента и на него, и на товар никогда не хватало. «Первиус, сними его с мешков и накинь на плечи. Так ведь там белый лук, последний, и если он не промокнет, за него дадут хорошие деньги. Не спи сегодня в телеге, Первюс, сними номер, обязательно, в конце концов ты будешь в выигрыше. Помнишь, как в прошлый раз ты лежал больной целую неделю? Распогодится, вон на западе уже проясняется. К концу дня действительно прояснилось. Обманчивое солнце вышло из-за туч, яркое и теплое. Первюс остался ночевать на рынке, потому что ночь стояла душная и влажная, но в полночь с озер подул предательски холодный ветер, вновь принеся с собой дождь. К утру Первюс был весь мокрый и замерзший, и ему стало совсем худо. Чашка горячего кофе в 4 часа утра и еще одна в 10, когда основная волна покупателей схлынула, не слишком его взбодрили. Домой он добрался к середине дня. Под бронзовым загаром, обретенным за многие годы работы на ветру и под солнцем, вяло проступала сероватая бледность недомогания, словно серебро под эмалью. Селина уложила мужа в постель, хотя он и пытался вяло возражать. Обложила его грелками, а в ноги сунула завернутый во фланель горячий утюг. Первюс пропотел, но вместо ожидаемого облегчения началась лихорадка. Несмотря на болезнь, выглядел он более крепким и цветущим, чем многие здоровые люди, и все же Селина испугалась, вдруг заметив у него черные тени, похожие на шрамы, под глазами, у рта и на щеках. В те годы, когда пневмонию называли легочной лихорадкой, и в тех местах, где теплый воздух и закрытые окна считались средством ее лечения, битва Первюса за жизнь была проиграна еще до того, как приехала крытая двуколка врача, которая простояла во дворе де Йонгов всю ночь. Утром врач велел Яну Стену поставить лошадь на конюшню. Ночь была душная, на западе вспыхивали зорницы. «Мне кажется, надо открыть окно», — осмелев от ужаса, снова и снова повторяла Селина старому доктору Верхней Прерии. «Ему будет легче дышать. Он дышит так». У нее язык не поворачивался сказать «так страшно». Звучание собственных слов причиняло ей такую же боль, как ужасное дыхание мужа.